Глава 19. Руслан. И как объяснить этой глупой женщине, что я ничего такого не имел в виду? Впервые ослабил контроль над собой, пошел на поводу у своих чувств и эмоций, а она недовольна. Сама же мозг выносила мне по поводу ребенка. Как вообще ее понять? Я не собирался отнимать у тебя мечту. Да? А как же это называется? Думаешь, я все спланировал? Завез тебя сюда за гаражи, чтобы заделать ребенка? Что за чушь? Ты охотился на меня весь месяц, даже в ванну ко мне ворвался. Я охотился на тебя, потому что банально хотел трахаться. Я мужчина, твой муж, и у меня есть определенные нужды. Я не хожу на сторону, поэтому с этим вопросом иду к тебе. Разве не этого ты хотела? Ты не запрёшь меня дома. Думаю только о своем. Прям заклинил ее на этом. Будто я монстр какой-то типа синей бороды и держу свою жену под ключом. И не собирался, иди учись, кто тебе не дает. Психую. А если я забеременею сейчас? В ее голосе звучит паника. То что, аборт сделаешь? Ты... как ты смеешь так говорить? Сразу обижается. Может, тебе учеба важнее ребенка? Я уже ничего не понимаю. Твои желания меняются с огромной скоростью. Я не успеваю под них адаптироваться. Но, конечно, злодей я. Завожу тачку, выезжая на проезжую часть. Не вечер, а качель эмоциональная. Аж башка разболелась от этих американских горок. Еще этот мудак, который крутился вокруг нее, заставляет меня нервничать и мысли нехорошие в голове гонять. Ты не хотел от меня детей? Глупости не говори. Не глупости, Руслан. Это не глупости. Ты заставлял меня страдать все это время, чувствовать себя навязанной и ненужной женой. Я заставлял. А что, по-твоему, испытывал я? Отец вынудил меня жениться на незнакомке. Не дал узнать тебя получше. Ты даже не пытался узнать меня. Целых полтора года ты оттягивал брак, жил в свое удовольствие, в то время как я находилась в подвешенном состоянии. Отец не позволял мне учиться. Я сидела дома и ждала, когда ты наконец-то соизволишь пойти со мной в ЗАГС. Целых полтора года, Руслан. Извини, я не знал. Что я еще могу сказать? Я действительно не думал о том, что ей плохо ждать замужества. Думал только о себе, гулял с девушками, хотел свободы хлебнуть перед браком. Отец сказал, если я плохо буду относиться к жене, то он примет меры. Естественно, лишит меня привилегий и оплаты за учебу. И я старался быть Алане хорошим мужем. Но не для нее, а для отца. Но так было до недавнего времени. Теперь я хочу измениться, потому что понял и осознал, моя жена — умная и красивая девушка. «Тебе просто было все равно на меня», — продолжает рубить правду Алана. «Если бы Марат Османович не нажал на тебя, Руслан, ты бы так и не женился на мне. После нашего совместного отдыха на базе я стала бы брошенной, испорченной невестой, на которую польстился бы разве что какой-нибудь 70-летний вдовец. Так что я тебе благодарна, да, Руслан, что ты все-таки женился, поэтому терплю вот это вот все. И видит Аллах, я была тебе хорошей женой». «Так продолжай ей быть». «Дай мне развод». «Нет». Рявкаю так, что стекла дрожат. «Лучше быть разведенкой, чем так жить». «Как жить? Разве тебе со мной плохо?» «А как мне должно быть с человеком, который обманывает меня, который говорит, что идет с друзьями в бар, а сам едет со своей любовницей на мотогонке?» «Черт возьми, Камила нарушила наш уговор. Вот чертовка мелкая. Придется позвонить ее отцу и рассказать ему, что его младшая дочь гуляет со взрослым мужиком». «Ками проболталась, так я и знал». «Нет, Руслан, Ками тут ни при чем. Я видела тебя собственными глазами». «Что ты сказала?» «Алана, вот и проболталась. Значит, теперь окончательно все. Руслан поймет, что видел меня с Тагиром и разозлится. Ну и пусть. Разве не я только что просила развода? Все так все. Я устала держаться за этот брак. Порушим все и заживем спокойно». «Ты была на мотогонках?» — уточняет муж. «Да, я сопровождала Ками». «Почему ты ко мне не подошла?» «Очевидно же, потому что ты был с Катей». «Катя мне не любовница, она просто друг была. Я прекратил всякое общение с ней». «Мне уже все равно». «Не ври, тебе не все равно». «Да, ты прав, мне просто больно. Больно от того, как ты выделял ее и обманывал меня. Не знаю, спал ли ты с ней, да и знать не хочу, если честно». «Я с ней не спал, клянусь, чем хочешь». «Мне не нужны твои клятвы. Пусть все останется на твоей совести. Отцу, пожалуйста, не звони, иначе он запретит Камиле поступать в универ. С Расулом у нее ничего нет и не будет, я тебе обещаю». «Лучше пообещай мне, что больше не пойдешь никуда без моего разрешения. Ты с ума сошла идти в такое место? Вас могли похитить и отвезти в горы. Этот Расул, он выглядит как типичная криминальная личность. Ты же умная девушка, позволяешь сестре собой помыкать». «Это было всего один раз. Я не могла отпустить ее одну». «Сказала бы мне». «Ты бы запер дома нас обеих», усмехаясь горько. «Ну да, снова разговоры пошли о том, какой я монстр. Следи за Камилой, иначе случится беда. Ты ведь знаешь, какое у нас отношение к похищенным невестам». «Нет, нет, Расул ее не похитит. Зачем ты так говоришь? Меня пугает сама мысль до дрожи. Да, от украденных девушек отказывается вся семья. Я не хочу такой участи для Камилы. Я слишком люблю свою младшенькую». «Алана, я серьезно, будь начеку, не нравится мне он. От такого мужика можно всего ожидать, а Камила еще слишком юна и наивна, чтобы понимать, куда вляпалась». «Это правда. Она мечтает о любви и отношениях, как показывают в сериалах. Но, увы, наша реальность совсем другая. Не замечая, как мы подъезжаем к дому. Оказывается, мы стоим возле подъезда уже 5 минут. Мои мысли полны тревоги за сестру. Надеюсь, Расул оставит ее в покое и не вернется больше в город». «Пойдем домой», — спрашивает Руслан. «Да, конечно, пойдем». Отвечаю рассеянно. На душе стало легче от признания. Теперь Руслан знает все. Нет, не все. Он не знает, что я села к Тагиру на мотоцикл. Лучше выдавать информацию дозированно. И сейчас мне точно не хочется об этом говорить. «Все будет хорошо. Пожалуйста, верь мне. Я больше никогда тебя не обману. Иди сюда. Поцелуй меня, жена. Поцелуй и пойдем спать. Завтра будет новый день. Без обид и упреков, да? Хорошо, что мы все выяснили».